Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Хотите знать, что такое настоящая крепость? Так вот она перед вами. 50-метровые желтовато-белые стены поднимаются прямо из чистейших средиземноморских вод. На стенах округлые сторожевые башенки, а за стенами город, совершенно особый. Город, построенный джентльменами для джентльменов. Ну, это эпитет эпохи английской оккупации, но в целом он верно отражает суть столицы острова Мальта – Валетты. В Валетте нет ни хитрых лабиринтов, ни закоулков, переулочек, домишек. Улицы здесь широкие и бескомпромиссно прямые, словно мысли рыцаря. А как иначе? Ведь город этот замыслил истинный рыцарь, великий магистр ордена иоанитов Жан Паризо де ла Валет. Было это в конце 16 века. Надо сказать, что остров Мальта всегда был очень важен стратегически. Кто владеет Мальтой, тот владеет всем Средиземноморьем. Остров был отдан рыцарям иоанитам, чтобы они защищали его от варваров. В роли варваров в те времена выступали турки. И вот в 1565-м грянул бой. Кстати, мальтийской суперкрепости тогда в помине не было. Она появится чуть позже. А есть только форт Святого Эльма и форт Святого Анджела. У 60-летнего старика Валетта 500 рыцарей, да 1003 солдат-наемников. А море черно от турецких кораблей. На них полсотни тысяч янычар. Элита армии султана Сулеймана I по прозвищу Великолепный. Великая осада Мальты вошла в историю Европы и чудесами крепости человеческого духа и дикими зверствами. Вроде массовых распятий и стрельбы из пушек головами пленных с обеих сторон. Но главное чудо в том, что Валетта выстояла, а турки были разгромлены. Сразу после осады великий магистр де ла Валет заложил первый камень в стены «Хумилиссима Цивитас Валетта» – смиреннейшего города Валетты. И стали рыцари в Валетте поживать, да добра наживать, да жирок нагуливать. И спустя 200 лет они сдали крепость без всякого сопротивления Наполеону, который саркастически изрек: «Мальта имеет крепкие стены, однако не имеет крепости духа». Будь я Валет, так я под этих слов в гробу перевернулся. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.